Глава 32. Слишком долго я ждала. Ирма Морозова, Константин и Саяна застыли на месте. «А!» — спокойно произнесла Ирма. «Какая неприятная встреча!» «Это действительно ты?» — в ужасе выдохнула Елена Федоровна. «Ирма?» «Вы словно привидение увидели», — расхохоталась ведьма. «Что с тобой стало? В кого ты превратилась?» «В того, кого из меня сделали. А виной всему она», — Ирма кивнула в сторону Натальи. «Ты сама виновата во всем», — сказала Лариса. «Это все твое увлечение черной магией. Тебя предупреждали, что ни к чему хорошему это не приведет». «Ошибаешься. Мне будет очень даже хорошо, когда я доведу ритуал до конца». «Мы не позволим тебе сделать это, Ирма. Нельзя просто так убивать людей. Но ты была в королевском зодиаке. В память о былых днях я могла бы дать тебе уйти». Тимофей нахмурился. «О чем это она? Злодеи должны отвечать за свои преступления». «Ты всегда была излишне сентиментальной, Елена», — хрипло расхохоталась Ирма. «Но видишь ли, я не собираюсь помирать. Мне всего-то и надо, что забрать внешность этой мерзавки. Зачем мне твоя помощь? Я состояла в королевском зодиаке, верно? Но я всегда ненавидела всех вас, так что не нужны мне ваши подачки. А встанете у меня на пути, я вас просто размажу». «Да будет так», — тихо произнесла Елена Федоровна. «Убейте их!» — крикнула Ирма своим сообщникам. Тимофей не успел опомниться, как Саяна совершила гигантский скачок и, сбив его с ног, уселась сверху ему на грудь. Тимофей попытался сбросить ее, но девица вцепилась руками ему в горло. Димка ринулся ему на выручку, Константин загромыхал следом. Ирма подняла с пола меч и шагнула к Наталье. «Слишком долго я ждала!» — прошипела она. «Теперь меня никто не остановит!» Елена Федоровна метнула в нее ослепительно-голубой шар. Ирма ловко отбила его мечом, и шар взорвался под черным от копоти потолком. Лариса с Еленой вместе наседали на Ирму, но та ловко отбивала их магические атаки. Карина натравила на Константина деревья, но твердое тело голема стало словно жидкая глина, и ветви прошли сквозь него. Тимофей захрипел, он задыхался. Стас Кощеев подскочил к Саяне сзади и потянул ее за ворот, оттаскивая назад. Тут Звереву удалось схватить девчонку за запястье и оторвать от себя. Саяна кусалась и царапалась, Стас держал ее с трудом. И вдруг Тимофей нащупал на полу свой медальон. Он схватил его за цепочку, размахнулся и стегнул Саяну серебром. Удар пришелся по оголенному запястью. Послышалось резкое шипение, и на коже девушки возник ожог. Саяна испуганно вскрикнула, но шипение продолжалось. Тимофей вдруг понял, что сам чувствует жгучую боль в ладони. Он с криком отшвырнул от себя медальон. На его коже тоже остался глубокий ожог. Саяна истерично расхохоталась. «Не нравится?» — крикнула она. «Вы уже меняетесь! Такая же нечисть, как и мы!» Константину тем временем удалось загнать Димку в угол. Трофимов уже искал глазами место, чтобы переместиться туда. «Димка, у тебя ручка с собой?» — заорал Тимофей. «Какая еще ручка? Докторская! Они боятся серебра!» — выкрикнул Зверев. Константин резко схватил Димку за шею и гулко захохотал, потом размахнулся для удара, но Димка уже выхватил из кармана серебряную ручку и силой всадил ее в грудь монстру. Его рука с чавканьем погрузилась в жидкое месиво. Константин вытаращил глаза, а Димка с воплем вырвал из него руку. Ручки в его пальцах уже не оказалось, но на коже темнел такой же ожог, как у Тимофея. Константин громко взревел, задрав голову к потолку. Димка с хлопком исчез и возник рядом с Тимофеем. Со стороны окна послышался громкий скрежет. Эта чудовищная тварь Арбогаст забиралась обратно. Карина повернулась к гигантскому коту-ящеру, и его тут же вновь опутали ветви деревьев. Зверь истошно завопил и начал бесноваться, пытаясь освободиться. «Не тронь моего котика!» — взвизгнула Саяна. Она сотворила шар огня и метнула его в Карину. Димка перенесся вперед и оттолкнул Кикмарину в сторону. Шар взорвался в переплетении ветвей, опалив шкуру монстра. Чудовище с громким рыком вновь брякнулось за окно. В этот момент голем Константин покрылся трещинами, словно пересохшая на солнце земля в пустыне, а затем с грохотом взорвался, разлетевшийся на сотни кусков. Глиняные обломки разлетелись по залу, Ирма обернулась с перекошенным от злобы лицом, Саяна закричала от отчаяния и яростно ударила Стаса кулаком в грудь. Парень упал, как подкошенный. В руках девчонки снова оказались ножи. «Пора заканчивать эту комедию», — прошептала. Пела она. «Это ты верно подметила!» — раздалось вдруг у нее за спиной. Саяна удивленно обернулась, и из темноты выступила Серафима и с размаху треснула кулаком в челюсть девицы. Саяна без звука сползла на пол и осталась лежать неподвижно. «Ты!» — обрадовался Тимофей. «Еле нашла!» — призналась Серафима. «Шла на крики и шум». Ирма, оставшаяся без помощников, снова надела свою жуткую фарфоровую маску. «Отпрыски первородных!» — с презрением произнесла она. «Вы уничтожили голема, но со мной вам не совладать! Кишка тонка! Ритуал все равно состоится! Мне нужно для него лишь одно сердце, а остальных я прикончу просто ради удовольствия!» Черный плащ взметнулся в воздухе, из-под него выскользнул щупальца теней и обвились вокруг ребят Елены Федоровны и Ларисы. Женщины испуганно вскрикнули. Тимофей ощутил, как что-то ледяное сдавило его ребра, оторвало его от пола. Щупальца теней были неосязаемы, но они крепко держали всех пленников. Ирма шагнула в центр зала с мечом в руке. Одно из щупалец потащило к ней Димку. Трофимов пытался телепортироваться, но у него ничего не получалось. «Я умею глушить ваши жалкие способности», — рассмеялась Ирма. «Это один из даров моего господина». Димка завис в полуметре от ведьмы, она уже поднимала руку с мечом, чтобы нанести удар. Неожиданно с улицы донесся какой-то громкий хлопок. В следующее мгновение фарфоровая маска с треском разлетелась на лице Ирмы Морозовой. Керамические осколки брызнули во все стороны. Не произнеся ни слова, ведьма во весь рост рухнула на пол и замерла. Щупальца тьмы тут же растворились в воздухе, ребята попадали на пол. Все с опаской смотрели на Ирму. Та лежала неподвижно. — Что с ней? — дрожащим голосом спросил Димка. — Кто-то выстрелил ей прямо в голову, — содрогнувшись, произнесла Серафима. — Всем на пол! — тихо, но отчетливо сказала Елена Федоровна. Ребята тут же пригнули головы. — Стрелок еще где-то поблизости, — пояснила директриса. Саяна медленно поднялась с пола. Она взглянула на Ирму, затем перевела взгляд на Тимофея. «Это еще не конец», — злобно сказала девчонка. «Мы вернемся еще сильнее, чем прежде, а ты все равно встанешь на нашу сторону, Зверев. Тебе это на роду написано». «О чем ты?» — нахмурился Тимофей. «Спроси у нее!» — Саяна ткнула пальцем в Серафиму. «Она видит то, что сокрыто от других!» И ведьма легко выпрыгнула в окно. Тимофей, Димка и Стас метнулись к подоконнику и высунулись наружу. Они находились на третьем этаже сгоревшего здания, но девчонка пропала, будто растворилась в воздухе. Они даже не слышали, как она приземлилась внизу. «Уже можно встать?» — спросила Карина. «Опасность миновала?» Лариса Аркадьевна прислушалась. «Я ничего не слышу», — призналась она. «Освободите меня», — раздался вдруг слабый голос Наташи. Димка тут же бросился ей на помощь. В это время Серафима аккуратно сложила золотые кубки с алтаря в свой рюкзак. «Кто ты?» — спросила у нее Елена Федоровна. «Лучше вам этого не знать», — уклончиво ответила Серафима. «Я пришла, чтобы помочь, и этого достаточно». «А зачем тебе кубки?» — поинтересовалась Лариса. «Мой отец сделает так, чтобы они больше никому не достались. Он стал невольным пособником этой...» Серафима кивком головы указала на лежащую на полу фигуру, накрытую черным плащом. «И теперь сделает все, чтобы загладить свою вину». — О чем она говорила? — спросил у нее Тимофей. — Что ты знаешь обо мне такого, чего не знаю я? Девушка замялась. — Я же вижу сквозь предметы, — неохотно проговорила она, — когда сосредоточусь. И я могу видеть скелеты людей. Я говорила, что твой скелет отличается от скелета обычного человека, Тимофей. — И что с того? Твои кости немного другие. Строение черепа, строение ребер и конечностей. А у этой огненно-волосой девчонки скелет точно такой же. Вы с ней словно принадлежите к одному виду. И этот вид — это вовсе не человек. Тимофей удивленно вскинул брови. Елена Федоровна и Лариса Аркадьевна подозрительно переглянулись. К ним подошли Наташа и Димка. Трофимов придерживал девушку за плечи, не давая ей упасть. Так она ослабела от потрясения. Карина и Стас стояли неподалеку. — Нам надо возвращаться в академию, — сказала Наталья. — Верно, — согласился Тимофей. Он взглянул на Серафиму. — Это твой отец застрелил ее? Он старался не смотреть в сторону мертвой ведьмы. — Нет, — покачала головой Серафима. — Мой отец никогда не пользуется огнестрельным оружием. — Кто же тогда? «Меня тоже сильно интересует этот вопрос», — сказала Лариса. «Сейчас я не хочу этого знать», — произнесла Наташа. «Что будет с кубками?» «Я отдам их отцу, а он отправит в переплавку», — сказала Серафима. «Нельзя, чтобы такой страшный артефакт продолжал существовать». «Хорошо», — кивнула Елена Федоровна. «Да будет так. Но если они снова всплывут где-то...» «Я сумею выяснить, кто именно твой отец, и призову его к ответу, ведь ты это понимаешь?» «Понимаю», — согласилась Серафима. «А где моя ручка?» — Димка осматривал пол. «Неужели она тоже расплавилась?» «Вполне вероятно», — ответила Лариса. «Такие, как они, да и как мы не выносим серебра. Это наше слабое место, наша ахиллесова пята. Серебро может пленить нас и причинить боль. После перерождения это лишь усилится». «Перерождение?» — спросил Димка. «Это то, чего все ждут», — ответила Серафима. «Отец рассказывал мне. Первое предзнаменование — метеоритный дождь обрушится на землю уже через несколько часов». «В этот момент отпрыски первородных узнают о себе все», — добавила Елена Федоровна. «Тот, кто еще не обрел способности, обретет. Другие начнут перерождаться. А в будущем каждому из нас предстоит сделать выбор, на чью сторону он встанет», — сказала Серафима. «Какой еще выбор?» — спросил Димка. «Огненный дракон возродится. Ирма была его первой приспешницей. Саяна — огненная волчица, юная ведьма из кровной линии дракона. Но появятся и другие. А затем мир расколется на две половины — темную и светлую. Каждый из нас сделает выбор, и, возможно, мы окажемся по разные стороны баррикад». «Но ведь это ужасно», — сказал Димка. «Для того нас и собрали в пандемониуме», — сказала Наташа, — «чтобы понять, кто что из себя представляет, и направить на истинный путь». «Но если мы с Саяной похожи», — медленно проговорил Тимофей, — «значит, я тоже огненный волк?» «Но ты же совсем не такой!» — воскликнул Димка. «Откуда вам знать? Мои способности еще толком не раскрылись». «Огненные волки — зло, а ты точно не злодей», — сказала Серафима. Но Тимофея это не убедило. Он очень аккуратно, натянув на пальцы рукав рубашки, подобрал с пола свой серебряный медальон и опустил его в карман брюк. Но откуда его бабушке было все известно? Не зря же она сделала ему такой подарок. Если родители не ответят на его вопросы, придется съездить в гости к бабушке Тамаре. Уж она-то ничего не станет скрывать. А сейчас им и в самом деле пора возвращаться в академию. Елена Федоровна позвонила в пандемониум и попросила прислать еще одну машину к сгоревшей психиатрической клинике. Пока она говорила по телефону, Серафима быстро попрощалась с ребятами и скрылась в лесу. Вскоре до ребят донесся шум отъезжающего автомобиля. Тимофей отчего-то был твердо уверен, что это... не последняя их встреча. Карина Кикмарина призналась Тимофею во всем и попросила прощения. Конечно, он ее простил, тем более что серебряный медальон вернулся к нему. Тимофей точно знал, что эта вещица еще не раз ему пригодится. а Карина заулыбалась, словно тяжкий груз упал с ее плеч. Они выбрались из лечебницы на лужайку перед сгоревшим зданием и стали дожидаться приезда машины.